Ознакомясь с современными идеями, я проникся ими и решил не сдерживать желаний своего сына. К 10 годам он неплохо учился, но был весьма мнительным, одновременно непоседливым, и у него не было стойких интересов. Я решил не вмешиваться в его жизнь и способствовать выполнению его желаний. В течение года его успеваемость резко упала. Свободное время он проводил в основном на улице. Вскоре он превратился в двоечника. Его все ругали, кроме меня. Естественно, когда ему стало совсем плохо, он обратился ко мне. Ему поставили 2 по математике и оставили на осень. Такого удара он не ожидал. Я сказал, что он парень способный и сможет быстро усвоить математику. Только надо быстрее начать занятия. К моему удивлению, за 2 недели он освоил программу 4 класса и еще за неделю полугодовую программу 5 класса. Когда ему захотелось завести собаку, я тоже не препятствовал этому, но предложил ему вначале вырастить цыплят, чтобы понять, сможет ли он ухаживать за собакой. Неделю он с увлечением выращивал цыплят, но затем это ему надоело, и когда цыплята начали дохнуть, мы их передали соседям. Но вопрос приобретения собаки был закрыт. Навык ухода за цыплятами остался. Когда ему захотелось приобрести велосипед, я попросил его вскопать сад. Свободных денег в семье не было, а в освободившееся время я смог бы заработать ему на велосипед. Сад он вскопал за 1 день, попросив о помощи своих друзей. Так он приобрел организаторские навыки. Когда он решил стать телохранителем, я ему тоже не препятствовал. 2 года он интенсивно и с увлечением занимался ушу. Когда он поступил в медицинский институт, то на первых курсах метался и пытался заниматься бизнесом, и я тоже ему не препятствовал. Вскоре он сам понял, что бизнес не для него. На 5 курсе он увлекся хирургией, и оказалось, что ему пригодились и навыки, приобретенные при выращивании цыплят, и хорошая физическая подготовка, и общительность, развившаяся в контактах с малознакомыми людьми, когда он пытался заниматься бизнесом. В настоящее время он стал неплохим хирургом. С точки зрения логотерапии, жизненной задачи вообще не существует, как не существует лучшего хода в шахматах. Необходимо сделать не самое лучшее, а самое лучшее, на что ты способен в данной ситуации. Следует также довольствоваться постепенным приближением к цели.